Глава 47. Максим. Просматривая архитектурный проект, я все больше убеждался, что это то, что нам нужно. Здание спланировано четко по техническому заданию, но в то же время с некой изюминкой, выделяющей его из общей массы подобных социальных объектов. В работе чувствуется рука мастера, работающего не по технически уверенным нормам, а с душой как будто для себя. Возвратился к двум другим работам. Нет, не то. Они качественные, выверенные, но безликие. Их можно доработать, переделав почти 50% от готового чертежа. Но это не даст им и малой толики того профита, что есть в первом проекте. «Елизавета», — обратился я через селектор к секретарю. «Слушаю вас, Максим Геннадьевич. Зайди ко мне». Не прошло и минуты, как девушка с планшетом в руках уже внимательно смотрела на меня, готова выполнять любое мое поручение в рамках профессиональной деятельности. «Лиза». Я протянул ей лист с фамилиями участников. «С теми, что вычеркнуты, свяжись и верни документацию по проектам. А третью пригласи с оригиналом на личную встречу, и желательно сегодня». «Хорошо», — кивнула она и забрала листок с информацией. «Что у меня со временем на сегодня?» «Так, сейчас гляну». Она погрузилась в изучение информации на экране планшета. «Значит, двум отказываем, а Перову приглашаем». Она на миг замолчала, бегая пальчиком по сенсору девайса. «А Перову давайте ее на 11:30 назначим», — предложила Елизавета. «Я не против». «Хорошо», — написала Перову Маргариту Игоревну на 11:30. Еще раз для уточнения повторила она. «Что-то еще?» Я лишь отрицательно покачал головой и отпустил ее. «Ой, чуть не забыла». Уже держась за ручку двери, вспомнила она. «Марк Геннадьевич просил напомнить, что сегодня вы исполняете обязанности любящего дяди». В ее голосе послышалось зефирное умиление. «Солнышко Луизу привезут к вам после обеда, предположительно к 2 часам». «А какое сегодня число?» Я с удивлением перевел взгляд на календарь в углу экрана работающего компьютера. Елизавета лишь улыбнулась, подтверждая мою догадку. Я сбился во временных датах. «Точно», — раздосадованно вспомнил я. «Как я мог забыть?» Задал сам себе риторический вопрос, припечатываясь лицом к столу. И только кипа документов спасла мой нос от непоправимого столкновения с жесткой деревянной поверхностью. «Они же сегодня улетают на несколько дней в Милан». Посматривая на календарь, продолжу я вспоминать. «Не проблема, Максим Геннадьевич. Как всегда на позитиве и с миллионом решений, бодро успокоила меня Елизавета. До вечера мы найдем, чем ее занять. Спасибо, Елизавета. Что бы я без тебя делал?» И опять устремил взгляд на часы. «Напомни, на сегодня еще запланированы посетители?» «Нет», — лаконично ответила она. «Я за пределами офиса ни с кем не встречаюсь». Я не спрашивал, а восстанавливал в голове план на сегодняшний день, который из-за вчерашнего форс-мажора пришлось перекроить. Подтвердила она мои размышления вслух. «Тогда вы займете ее на 2 часа, я постараюсь максимально быстро уладить все возникшие дела и приму ураган Лу на себя». Секретарь согласно кивнула. Заодно мы с ней скорректировали несколько рабочих моментов трудового графика на следующий день. Встречи перенесли, а остальные дела можно и дома дистанционно решить. Елизавета покинула кабинет, а я погрузился в ворох неисполненных вчера дел. Но одна единственная мысль свербела в голове, точно затупившийся бур у стоматолога. Перова Маргарита. Отчество Риты я не запомнил, да и фамилия у нее наверняка уже другая. Но почему-то в душе поселилась заноза надежды на то, что это она. Анализируя проекты, я не обращал внимания на имена их создателей, а вычеркивал претендентов из списка согласно номерам. А когда секретарь произнесла заветное имя, игла воспоминаний прошила сознание. Сердце встрепенулось, умоляя судьбу не шутить так. Ведь такие удивительные совпадения просто невероятны. Из пучины бумажной документации на зыбкую поверхность привычной реальности меня вернул стук в дверь. «Можно?» Тихий голос прокатился по кабинету раскатом майского грома, оборвав на миг биение моего сердца. Я медленно оторвал взгляд от мерцающего монитора рабочего компьютера, стоявшего на офисном столе, чтобы убедиться в том, что слух меня не подводит. Мое сознание не покинуло меня, заменив восприятие окружающей действительности на сюжеты из моего подсознания. Громко выдохнул, понимая, что не дышал несколько секунд, прошедших с момента ее негромкого вопроса. Наши взгляды встретились, и я уловил в ее глазах легкое волнение и неуверенность. Почувствовал, что тону в бушующем океане ее безмолвного смятения, а во взбудораженном сознании вереницей проносились тусклые картинки 3 лет жизни без нее. Лишь мгновение нашей быстротечной, но такой сладкой близости, единственное яркое пятно в прозаических артах моего существования. Дыхание сбилось от нереальности происходящего. Каков шанс встретить ее в многомиллионном городе? 1 на 1 000 000? На 2? но в статистических подсчетах неугомонной судьбы нам выпал шанс встретиться вновь. Моя Маргарита, мое наваждение. Все чувства, что я так старательно дарил себе все эти годы без нее, забивая их механическими пустыми ночами с другими, вспыхнули пламенем пионерского костра. Она замерла, не пройдя и двух шагов от двери. На ней было темное платье прямого покроя, делавшее ее похожей на ученицу старших классов, скромно ожидающую оценки своих знаний. Я скользил взглядом по ее стройной фигурке, нисколько не изменившейся за прошедшее время, разве что бедра стали более округлыми, потеряв девичью угловатость и приобретя более женственные формы. Она вся такая нежная, манящая и... Глядя на нее, я понял, что мне плевать на то, что у нее было до этого момента, что она не одна, что у нее ребенок и муж. Ощутил, что я не могу без нее. В этот момент я осознал, что эти три долбанных года без нее и не жил. Я просто существовал, как робот, бездушно выполнял заложенную в меня программу. Даже ночи с Кэти были глухими и безэмоциональными, инстинктивными, на том уровне, в котором душа не участвует. Душа ждала ее, и только с ней мой мир опять приобрел краски, запахи, объемы. Она нужна мне больше воздуха. Да, конечно. Поспешно ответил я, указывая на кресло для посетителей, стоявшее напротив моего стола. Она кивнула и решительно прошла, присела на самый краешек стула и, расправив плечи, бросила на меня мимолетный вызывающий взгляд. Вся ее поза холодной сдержанности и отчужденности, казалось, стремились убедить меня, что прошлая мимолетная слабость забыта ею как никчемная ошибка. Но что-то в ее поведении наталкивало меня на мысль, что это далеко не так, что она все помнит и что ей, так же, как и мне, мгновения нашей близости дороги и важны. Так для чего ты, девочка, решаешь поиграть в безразличие? Откинувшись на спинку кресла, я оперся локтем правой руки на подлокотник, чтобы упереться подбородком в сжатый кулак. Внимательным взглядом окинул сидящую напротив женщину и заметил, как розовеют ее щечки, а наигранная бравада тает, как шоколадная оболочка хрустящей конфетки. Мы начали говорить одновременно. И также одновременно замолчали. Ее неровное дыхание, нервное покусывание нижней губы, немного взволнованный взгляд пьянили меня. Я готов был прямо сейчас грести ее в охапку, увести в свою пещеру и долго-долго доказывать. «Максим Геннадьевич», — раздался из селектора голос Елизаветы. Я отлучалась на 5 минут и, возможно, пропустила первого соискателя. Маргарита опять кивнула головой, подтверждая слова секретаря, и с робкой улыбкой извинилась за вторжение без ведома Цербера на воротах. «Все в порядке, Лизавета», – заверил я сотрудницу в том, что нет повода сокрушаться. «Маргарита». Милашка внимательно смотрела на меня своими омутами, в которых я забылся бы с превеликим удовольствием. Маргарита Игоревна уже пришла. Я полностью отключил селектор и все внимание сосредоточил на ней.